Если ты считаешь, что я могу отомстить его родным, то считай так дальше. Мне главное, чтобы мои не имели по этому поводу сомнений. Дал слабину, свои же подомнут. Литгон — сирота. Прибился подростком в долину после набега на Илмар орков. Орков ненавидит, это плюс, это минус, смотря какая ситуация. Охотник, так же как и Асар, хорошо знает местность за пределами долины. Признаться, я долго не мог среди них выбрать нужного. Пришел к озеру, закинул удочку в пустые воды, сидел и думал. Понял, что не могу определиться в выборе, и решил отправить вместо одного взрослого двух взрослых. Если кто думает, что это просто так, отправить двух взрослых, то вас бы на мое место. Я еще хорошо помню, как отправлял на очередной прорыв не два десятка, а 12 человек. Мля, считал по головам. Так что поймите и меня. При неудаче для меня есть разница. -5 или -4. Прагматизм и только потом эмоции. Тем более, что какие эмоции к тем, кого я почти не знаю? Пацанов мы выбирали с Вертом и Гевуром из почти 30 будущих диверсантов. Все худые и жилистые. По мне так недомерки, но по местным понятиям чуть выше нормы, где-то около 140 сантиметров. Средневековье, а не сытые кроманьонцы. Сходить, что ли, в Эрмитаж? Сравните доспехи рыцарей европейцев и кости дикарей. Европейцы в средневековье голодали, что наглядно видно даже по доспехам элиты рыцарей. Пацаны были лучшие из всех на начальном отборе. Жалко их. Вру, их не жалко. Жалко инструмент, который может быть полезен и который могу потерять, если они ложанутся. Заливать, что все люди, братья, вообще peace people, я не буду, на это есть хиппи. Я успокаивал себя тем, что если пацаны не дебилы, то ничего и не случится. Просто пройдутся, просто пройдут в город, просто уговорят гнома, плевая задача. Но я же знаю, что это ложь для собственного спокойствия. Я смотрел на 5 тел, спешащих миновать поле и укрыться в лесе. Может, в этом мой косяк? Ущелье малого пути так короче на 5 дней, но так и опаснее. Мало ли где затаился соглядатай. Да, были приняты меры, высланы патрули. Но сам факт, что были высланы патрули, это знак, что сейчас что-то будет. Умный и хорошо замаскированный соглядатай поймет, что сейчас что-то будет. Верт, ломали меня сомнения. Вадан, да успокойся ты. Все под богами ходим. Сеть и ножик. Примечание. Сеть и ножик. Аналог греческих богинь судьбы, нить и ножницы. Конец примечания. Дед, клянусь Рарнером, я за них переживаю. Заткнись, дурак, дурак! Резко среагировал Верт. Ты дурак, хоть и будущий барон. Никогда его не вспоминай, он все помнит. Почему? Смерть накличешь. Он и есть сама смерть. Вспоминай лучше Ирве Мерлену, но не его. Я не понимаю. Нормальные люди лечат от болезней, хорошие собеседники, приятели. Начал я говорить о Халмаре и Эсте, жрецах Рарнура. Старик чуть ли не отшатнулся от меня, как от зачумленного. Мне это кажется, или послышался шепот его губ? Несущий. Глава 4. О встрече с гномом, отработки диверсии и подготовки к отбытию. Я был с инспекцией в гнилых пнях. Кор-э-Сутер суетился вокруг меня, но я все и без его потемкинских деревень видел. Мне было с чем сравнить. Тут я, собственно, по двум причинам. Первое — явное — нагнать страха на вассала и проверить налоги. Впрочем, налоги — это по части коима, а я тупо сравнивал реестр и наличествующее. Однако это второстепенная причина появления в гнилых пнях. Первая — слава местных как лучших кузнецов в долине. Так-то что они самые лучшие в долине — это очень натянутое заявление, но в одном не поспоришь. Тут целых три семьи кузнецов. Они, как обычно, один кузнец на сотню дворов. Я тут по душе кузнецов. С кузнецами я особо долго не разговаривал. К моему удивлению, мы быстро нашли общий язык. Мне много не надо. Болот, как источник болотного железа, я уже отобрал. Мне нужен чеснок. Делается просто, разбрасывается просто, результаты плачевные. Именно поэтому чеснок был запрещен. Рыцари, мать их, так. То, что чеснок запрещен, не надо обольщаться. Я не в курсе, известен ли в этом мире чеснок вообще. Я сужу в этом вопросе по земному средневековью. Использование чеснока, как и гварда, кистеня, арбалета, каралось. Хотя насчет гварда, кистеня, арбалета, я вру, это не запрещенное оружие, а неодобряемое оружие. Есть разница. Чеснок — это стальные шипы, четыре шипа, вроде противотанковых ежей, но только меньшего размера. Размер шипов с полпальца. Эффект, кратко, пипец конницы. Чеснок — это лягушка средневековья для конницы. Примечание. Лягушка-лепесток. Мина, разбрасываемая массово с самолетов. При тяжелых ботинках отрывает ступню. При легких английских ботинках отрывает только несколько пальцев. Конец примечания. Я не наивный, успел расспросить старых и бывалых. С таким тут знакомы, но так же, как и у нас в Средневековье, считают такое слишком подлым, потому зачастую иное используют. Спеси до хрена не знают войны на выживание, чертовы итальянцы. Примечание. Герой имеет в виду итальянские войны, где победа обычно определялась объемом кошелька. Тактика простая. Разорить земли соперника, чтобы у сеньора другой стороны не оставалось денег на наемников. Наемники старались не вступать в открытое противостояние. Конец примечания. Впрочем, и на местных не стоит лишнее наговаривать. В пограничье конницу стараются не использовать. Места для конницы мало среди лесов, вот потому и не знают многие подлые приемы. Остальные события на протяжении 10 дней, размазывая сопли, я мог бы долго рассказывать. Но я сейчас не в духе, так что довольствуйтесь кратким изложением. Кратко по-важному. Пошел сев. Крестьяне калечат землю плугами. Я молчу, смотрю, так надо. Бабы впрягаются в плуг и тащат его на себе. Я молчу. Остатки грязного снега на полях почти сошли. Земля просохла до такой степени, что можно не бояться, вступив на поле, утонуть наполовину лодыжки в жижу. Я дал слабину и разрешил отпуск своей дружине. Помочь вспахать, помочь засеять — вроде бы такая мелочь, но что вы в этом понимаете? Скажу о другом. Я укрепился в долине. Начались тренировки второй волны ополчения. На щиты, копья, алебарды, на прочие не упираю. Понимаю, что за полгода или даже больше остальному нельзя всерьез обучиться. Тут все по-серьезному. Нельзя за месяц научить быть бойцом. Примечание. На случай войны в ГРУ приняты планы подготовить бойцов за 3 месяца. Но надо учитывать, что это бойцы категории А2. И спят по 3-4 часа в сутки. Поймаете галлюцинации с недосыпа, тогда поймете, каково это. Конец примечания. Вернулись парни, посланные в Ферреро. Все, на удивление, прошло гладко. Если честно, то я рад, что так все прошло. Привык к подлянкам от судьбы и поневоле ожидаю их отовсюду. Всем пятерым я выдал премиальные по золотому, несмотря на все протесты коима. Хорошо быть простым счетоводом и не знать, каково это — рисковать своей шкурой. Парни заслужили большего, а я поддался уговорам бухгалтера и сократил премиальные. Хотя отчасти он прав. За 10-дневную командировку парни заработали больше, чем мы вдвоем с покойным Монтеро за месяц. Спасибо, Коэм. Что бы я без тебя делал? Гномы, на удивление, легко совратили моими посулами. Видать, он успел прочуять, каково это быть пешкой. Молодой граф — это не тот человек, что будет заморачиваться над просьбами. Куй железо и молчи. Неудивительно, что наше знакомство началось с пьянства. Далин, о запое с ним я не буду говорить. Пощажу ваши нервы. Скажу просто, обошлось без фингалов на поллица, в отличие от пьянства с его братом. Мне жаль, он невольный соучастник репрессии на его семью. Мятежник, во всем виновата смена торговых путей. Его семья оказалась под раздачей. Кузнец был соучастником, снабжал оружием. Дурак, сам сбежал, а семья под ударом. Брат-ювелир попал в шахты с его-то навыками работы киркой. Отца давно уже нет в живых, мать штопает тряпки в местном концлагере. Что я могу сказать? Обещать рай на земле? Дураки. Передел смены торговых путей хреново обошелся его семье. Дарин уже успел сбежать, а его брату и сестрам не повезло. Копил деньги на подкуп для освобождения. Поговорить с гномом по душам не получилось. Я выяснил только этот мизер. Получил его согласие в переводе гномьих текстов, но не более. Что-то он от меня скрывает. Но бог ему судья. Все, что мы сказали друг другу со времени его появления в замке, можно свести к следующему. Слабые ворота, хреновые арбалеты, сталь, говно. Уже в усыпальнице, когда мы были только вдвоем, если не считать тушки Антеро, его немного подломило. Но это его слабина, его позор. Я об этом рассказывать не буду. Не вам, малолетки, не вступавшие в говно, судить нас. Я вас успокою. Вас впереди еще ждет ваше дерьмо. Сами вступите, сами заляпаетесь, сами будете сожалеть, сами будете молчать. Все просто. Мой дед молчал, мой отец молчал. Уверен, что мой прадед молчал, мой прапрадед молчал. А я что, хуже? Сами свои шишки набьете в том, о чем старшие молчат. С Далином все вышло. Я не знаю, как сказать. Вроде все просто, а с другой стороны, я чую подвох. Не бывает так, чтобы все шло, как задумал. Надолго мой загул не затянулся. Утром я старался удержать голову от разрыва. Собирался уехать из замка. Дарин, совратитель, скотина, меня споил. То, что я сам пил и сам предлагал выпить, я в тот момент не вспоминал. Отправил его подальше от себя на благо своей печени в деревню Сутора, в гнилые пни. Там три семейства кузнецов, пускай опыт передает, а заодно кует с ними чеснок. Его семейными вопросами я все равно смогу заняться не раньше, чем стану бароном. Половина ополчения в поле, половина в учениях. Диверсанты большей частью ползают в поле, пытаясь спрятаться от меня. Лучшие в разведке. «Верт, осек я их учителя. Один слева за кустом. Через 10 саженей от него второй. Слабо прикопали. Разберусь. Все, что сказал Верт. Я могу его понять. Он простой линейщик. Щитовик, а тут занимается разведкой. Кто тут вякает, что я дебил? Сам-то что умнее? Так надо. Паршивый тот разведчик, кто не знает азов общего строя. Говно тот разведчик, что не может спрятаться. Гевор, общий сбор. Вор свистит в свисток, у свистка почти неслышимая тональность. Что-то похожее на легкий шум в ушах, но мои парни слышат. Я, наверное, что-то должен был бы пообещать, как-то красиво соврать, но я сказал прямо. Едем хрен знает куда, что будет хрен знает, как получится, не знаю. Нужны проверенные люди и точка. Всех не возьму, нужны только трое, и потому отбирать буду, исходя из учений. Вы думали, что у вас еще 2 месяца на подготовку штурма замка? Так вот, облом. Штурм завтра ночью. Стража замка будет в курсе ночной диверсии. Кто доберется дальше всех, тот может на что-то претендовать. Убивать нельзя, убивать легче, чем вырубить. Кто может, тот поймет. Кто не достигнет галереи и стены замка, никуда не поедет. Мне кто-то может напомнить, что у меня есть 3 парней, которые себя уже проявили в деле, Ферреро. Что вам сказать? Это разные вещи, слиться с толпой и настоящая работа. Сказать, что я не спал этой ночью, это ничего не сказать. Охрана стен была той же, что и обычно. Но все в курсе ночной вылазки, все ждали. Ждал и я. Честно говоря, я не ждал особых подвигов от мальчишек. Что они особого могут придумать из того, что я не знаю? Ну, веревки на стену, ну, канализация, ну, проникновение через ворота, в повозки. Парни меня удивили. Не все, но удивили. Запылала телега с дровами напротив ворот, брошенная на дороге из-за позднего времени и объявленных не ко времени учений. Так-то замку до этой телеги глубоко наплевать. Ну, пылает что-то вдали, ну и пусть пылает. Просто караулы усилились на тех стенах, где нет ворот. Отвлекают стервицы. Парни удивили, поползли по башне, что примыкает к воротам. Пошли в наглую, не в том смысле, что они не скрывались, а в том, что полезли, прикрываясь отсветом полыхающего огня. Прикрываясь в том смысле, что их ждали с других сторон, а они тут полезли. Далеко они не уползли. Как же, их ждали. Но и то, что они залезли на стену, уже немало. Лезли без веревок, на кинжалах, втыкаемых в стыки кладки. Дружина, предупрежденная об учениях, пыталась с тупыми сторонами копий сбить мальчишек, но нарвались на сюрпризы. Сетки и боло были сюрпризами от малолеток. Примечание. Боло. Балас. Веревка с утяжелителями на концах. Кидается в противника и его путает. Конец примечания. Боло против щитовиков — это баловство. Просто длины веревок не хватало, чтобы обхватить человека со щитом, но сетки — это нечто. По результатам учений все диверсанты были условно мертвы. Условно были мертвы и 11 дружинников. 5 пойманы на неожиданности и условно сгорели в караулке, подпертой кольями. Потом у меня с этими, так сказать, дружинниками был отдельный разговор на предмет, что они забыли в караулке, когда весь замок на ушах. 3 дружинников были пойманы в сети и вырублены их же оружием. Еще 3 условно убиты в бою, после чего учения диверсантов были провалены. Ведь не раз оговаривалось, что убивать охрану замка нельзя. По водной учении смерть охраны — это сигнал на караульный артефакт, что в замке чужие. По результатам бессонной для замка ночи я объявил, что со мной поедут 3 парней. Взял бы больше, но нельзя, и так взял лучших. Не все из отобранных себя хорошо проявили в вылазке, но ведь вылазка — это еще не показатель. Мне важнее, кто придумал отвлекающий момент, кто придумал использовать сетки, да и прочие моменты. Отдельно отмечу невольное участие Гумуса в учениях. Этот дурак нарвался на диверсантов, за что и лежал в отрубоне в коридоре. Словил любопытной дубинкой по затылку. А вот нефиг зазнаваться, не ты один такой молодой. Всегда найдется, кто тебя остановит, кем бы ты ни был. Перед выездом я успел отметиться на учениях пехоты. Этими учениями я был недоволен. Так себе учения. Тупо щиты и копья против такого же строя. Не в формациях дело, а в том, как все было устроено. Вроде все ровненько и гладко, но меня почему-то передергивало при мысли, что этот строй перегородит путь конницы. Пошибают, затопчут людей кони, это как пить дать. Не поможет и чеснок. Значит, надо придумать что-то другое. Открытого боя ополчение еще долго не сможет вынести. К отбытию из долины я готовился давно, чуть ли с того времени, когда мы отбили штурмы стены. Ввиду обстановки я просто не мог уехать. Впрочем, повторяться о делах в долине я не буду. Скажу лучше о проблемных ситуациях и о нервотрепке, связанной с отъездом. Проблемы накручиваются, как снежный ком на спуске с крутой горки. Одна проблема ведет за собой другую, а та — следующую. Первый и самый важный вопрос — с кем ехать, а кому остаться? Возьмешь с собой мало людей, то можешь и не доехать до столицы. Или доехать, а там на пустом месте влипнуть в историю. Всех с собой тоже не возьмешь, а в долине и так не хватает воинов. Да и кормить в столице целую ораву слишком расточительно. Вывод брать не числом, а умением. Взять самых лучших, самых подготовленных и башковитых? Отсюда другая проблема. Как бы не лохануться, по примеру, со сбором трофеев у стены. Кого-то из верных и инициативных соратников надо оставлять тут, а таких у меня немного. Вопрос — кого оставлять? В итоге я решил взять с собой только десяток дружинников в главе с десятником Мокром. Взять больше не могу, взять меньше — меня в столице не поймут. Иногда рыцари с большим числом воинов путешествуют, а тут наследник барона с кучкой людей. По Мокру кратко. Ему около 40-45. Рассудителен, молчалив, в основном говорит только по делу. Рост около 140 сантиметров, плюс-минус 5 сантиметров. В общем, нормального он для здешнего роста. Глаза карие, нос горбинки, чуть сбит в правую сторону лица. Предпочитает брить бороду, но оставляет пышные черные, чуть с проседью усы. Волосы на голове предпочитает стричь накоротко. По навыкам. Могр сносно читает, но грамотно писать не умеет. Впрочем, даже чтение для местных — это редкость. Неплохой мечник, работает в сочетании щит-меч. Стрелять не умеет, но неплохо метает с улицу. Само собой, умеет ездить верхом и пользуется авторитетом у своих парней. В молодости путешествовал и бывал в столице. Связи по прошествии лет не сохранил, но кто знает, может, на месте знакомых встретит. Уже только этим он может быть полезен. Итого, считая меня, едет 18 человек. 10 дружинников плюс Могр, мой оруженосец, Корсе, Адрус, Ланьяун. Куда же без него? Трое пареньков на подхвате из будущих диверсантов. Сказал бы по ним больше, но еще к ним не присмотрелся. Гевур, не взять вора я не могу, я ему доверяю, а насчет его знакомств у меня есть планы. А другое дело, что официально он дезертир, как бы не подпалиться. Кстати, в основном по этой причине со мной не поедет Лорин, хотя это не единственная причина. Мелкий лучник в долине полезнее, а в столице от него мало проку. Хотел взять с собой Хелми, даже назначил его в списке на выезд, но передумал. Вспомнил, как починка ворот без меня встала. В долине остается что-то вроде временного правительства. Главное, естественно, Марбук и Озбур. Каждый отвечает за свои участки въезда в долину. Марвук отвечает за стену, Озвур за ущелье Малого Пути. По хозяйству главные Коим с Хелриком. Я им поставил условие, что отвечать за все решения по хозяйственным вопросам они будут вместе. Если проблему не надо решать незамедлительно, то пусть терпит до моего приезда. В спорных и опасных ситуациях решение принимает совет долины большинством голосов, куда помимо них и двух озвученных рыцарей входят Лорин, Хелми, Эрта-десятник, 4 старосты моих деревень и Гауме, мастер по артефактам. Ну ладно, составом отряда и старшими на моменты моего отсутствия я вроде как определился. Но тут вылезла проблема оплаты моим бойцам. Своих в пути и в столице я как-нибудь прокормлю, а чем платить дружине в долине? В казне баронства чуть больше 200 золотых, а это мизер. Всех этих денег мне может не хватить в Шакти. Суточные и взятки для ускорения процесса еще никто не отменял. Либо езжай почти без денег, либо корми людей в долине завтраками. Рисковать жизнью за спасибо никто не будет. Оплатить, по сути, нечем. Вы хоть представляете, какие суммы у меня вылезают к оплате из моей глупой затеи нанять всех выживших ополченцев себе в дружину? Я несколько дней шлялся по замку со взглядом дятла, по глупости стучавшего по бетону. Выход из затруднения, подсказал Хелрик. Вот ведь ушлый засранец. Все-таки пригодился мне. Все гениально и просто. А нахрена в долине деньги? Спиши часть долгов по налогам родне, остальное выдай по завышенным ценам натурпродуктам. На складах полно всякого, что не особо нужно в хозяйстве, а деревенским пригодится. Один фиг они на этот же ширпотреб тратят деньги на ярмарках. «Знаешь что, Хелрик, а бери 20-ю часть цены продаж», — сказал я, поощряя инициативу. «С тебя подробные списки тех, кто что и за что взял. По приезде сочтемся». Насколько я знаю этого хохла, он теперь из кожи вывернется, оно начнет загонять драные кошачьи шкурки по цене соболей. Я его немного изучил. Он же теперь при таком стимуле сможет уболтать людей на покупки даже при завышенных ценах. А чтобы при реализации товаров не особо много воровал, приставлю к нему Лорина. Лучник уже шепнул, чтобы соглашался на долю денег от воровства, если Хелрик к нему начнет лыжи мастить. Так я буду представлять реальные цены продаж и могу штрафами за воровство бюджет себе пополнить. Через несколько дней по прошествии колоссальной распродажи закромов Родины я чуть ли не молился на Хелрика. Вот ведь шельмец и каналья. Ведь может, если хочет. Этот кадр устроил целое шоу из реализации. Была какая-то смесь ярмарки, аукционы и кредитов среди дружины. Честно, я бы так не смог, несмотря на то, что сам умею втюхать ненужное. Хелрик реализовал не все со складов, втюхал где-то около половины, но по таким завышенным ценам, что я невольно его зауважал. И ведь что важно, он же ни в чем не врал, аргументы железные. На ярмарку надо ехать, а тут вам все наготове. Долина на осадном положении, ближайшая ярмарка под большим вопросом. Не хочешь покупать? Да и не надо. Впрочем, до таких вещей я и сам горазд. Меня его аукцион и кредиты привели в восторг. Ведь что важно, я его на воровстве не поймал, хоть и прикладывал к этому все усилия. То, что он имеет свой интерес помимо процента с торговли, я уверен. Воровать при постоянном присмотре Лорина — это надо еще постараться. Но что называется, не пойман, не вор. Налички в казне почти не прибавилось, но в результате махинации лысеющего толстяка моя дружина должна отрабатывать свое жалование около 4 месяцев. За это время, если не будет серьезных проблем, я должен успеть вернуться. Доля Хелрика составила почти 14 золотых, а это весомая сумма даже для барона. Цена полного доспеха и деньги на обмывание останутся. На эти деньги в пограничье простой крестьянин может 10 лет прожить, конечно, если он не семейный человек и не будет пьянствовать. Казалось бы, затруднения с сопровождением и деньгами для поездки решены. Но встает еще один вопрос. Как выбираться из долины будем? Если выбираться через стену, то терять 5 дней на объезд. К этому надо добавить время, чтобы ополчение разрыло засыпь на воротах. Если ехать через ущелье, то можно и не доехать никуда. Наверняка за ущельем есть надзор. Опасно через малый путь ехать без предварительной разведки. Я склонялся именно ко второму варианту. Да, более рисково, но и выигрыш по времени серьезный. Спланировать разведывательные действия я не успел, а за меня все решил слепой случай. Ночью прилетел измученный путем не топырь, размером с крупный кулак. Что тут сказать, почтовые голуби — это ерунда по сравнению с этим посланцем. Почтарям уход нужен, да и летят они строго домой, а тут навигатором магия поработала. В письме многого не скажешь, но я понял основное. Хар Ютши, шаман гоблинов из племени Ищущих, интересуется состоянием здоровья раненых. Ну и заодно он извещал, что скоро будет рядом с ущельем. В письме не было сказано, что он забыл в этих краях, но я не мальчик и понимаю, что в одиночку шаман не будет ходить вдали от дома. Вот неугомонный гоблин, и ведь какой жадный наглец. Впрочем, в уме ему тоже не откажешь. Пока графство ослаблено, а пыл мстителей, ищущих зеленых, не угас, то можно и малый рейд сделать по тылам. Молчание в письме мне сказало гораздо большее. Вот как я понял содержание письма между строк. Водил своих грабить графство, нас ищут по лесам, не уверен, что успеем удрать, ты там скажи своим на воротах, чтобы ждали нас. Такса за проход прежняя, жди, скоро будем. Да, и вот что, ты там раненых не обижай, скоро их проверим. Их обидишь — обидимся и жди с визитом. В ответ я кратко заверил в помощи, набросал просьбу проверить округу ущелья на наблюдателей. Письмо отправил той же ночью обратно. Надеюсь, летучая мышь не потеряется и не сдохнет по дороге. Спустя сутки после прилетевшего нетопыря мой отряд расположился на постое в деревеньке Кор-э-Озвура Бобровый ручей. Ждали ответа от шамана. На случай, если летучая мышь не найдет меня и прилетит в замок, были готовы вестовые. В деревне мы застряли на пару дней в ожидании резвого старта. Если честно, то еще вчера у меня было желание отправиться в путь, не дожидаясь помощи гоблинов. Но не срослось. Не то чтобы я совсем не волновался, как люди Озвура будут встречать союзников. Но вроде до Верта дошло, что не надо бунтовать против линии партии. Задержались мы по другой причине. Банально ходоки по мою душу замучили. Вначале приехал Марвук с сыном и просил взять в столицу его сына Верга. «Марвук, а тебе зачем?» — в непонимании брякнул я. «Верг — первый в числе претендентов на мое рыцарство. Что ему в столице делать?» «Ваден, пусть он на мир посмотрит. Гордец, как и прежде, не спешит считать меня своим сюзереном до признания наследования титула. Странно, что сейчас он как-то мнется, прячет глаза, старик. Это совсем на него не похоже. «Верг, а как же Изра?» — спросил я у сына. «Ты же жениться хотел». «Молчи, дурак. Твое мнение никому не интересно», — зашипел мгновенно вскипев отец. Я так и не узнал, что хотел сказать Верг. «Берешь или нет?» Вот же тайна мадридского двора. А Верг, похоже, никуда не собирается ехать и красноречиво смотрит на меня. Отказывать его отцу напрямую мне нельзя, испорчу отношения. «Марвук, столица, дорого, опасно». Пытаюсь я сходу найти причины для отказа. «Деньги у него есть, мечом владеет. Что еще нужно для счастья?» Упрямо гнул свою линию рыцарь. «Разве что слово от будущего сюзерена и его отца перед будущими командирами на службе короля. Так что Верг достоин службы королю». Я, ошалев от такого страстного напора рыцаря, пожал плечами и дал свое согласие. Парень моему согласию был совсем не рад. «Обрадуешься тут, как же?» «У него, наверное, давно уже колом стоит на Изру, а свадьба откладывается на непонятные сроки. Что тут сказать, раз отец просит?» После Марвука до меня докопался местный купец Раск. Этого жаба душила от подсчетов прибыли Хелрика. Он мне что-то долго и нудно ныл в уши о конкурентах, падении спроса, налогах, осадном положении. 7 минут его завывания я еще выдержал, а после послал на хутор бабочек ловить. Надо признаться, после глубокого посыла купец преобразился и зашел с козырей. Дескать, ваше благородие, я тут не за этим. У него есть интерес, а у меня товар. Вот так бы сразу, а то сныть я начал. Раск предложил мне распродать запасы зерна старого барона. Посевная уже идет, скоро старое зерно никому не нужно будет, а сейчас по весне можно взять самую большую цену. Все в долине знают, что зерно есть, ведь Агир так и не отправил караван на ярмарку в графство Илмар. И все в том же духе. Купца я расстроил. Да, зерно надо продать, но если он рассчитывает на мою охрану купленного у меня же зерна, то он не прав. Там, где мы поедем, телеги не пройдут, максимум всадники проедут. Если кто думает, что после моего ответа купец от меня отстал, то вы плохо знаете эту братью. Купец стал напирать на то, что коней можно нагрузить более дорогим и менее объемным товаром. На излишек оружия и брони намекал. А вот тут я уже сам задумался. Денег кот наплакал. Есть излишки железа, но есть и серьезный минус. Мне просто некогда будет заниматься распродажей. Скидывать оптом потери в деньгах, самому в розницу продавать – не вариант. В общем, уговорил меня Раск включить его и двух помощников в наш отряд. Заодно и навел меня на мысль, куда деть зерно. Хар Ютши явно не от хорошей жизни по весенней голодухе водит своих в набеги. На серьезные цели такие малые рейды не водят, а у самих крестьян по весне припасов немного. Вот я и задержал немного в долине, ждал гоблина, рассчитывая скинуть излишки зерна. Летучая мышь прилетела, едва только стемнело, верный признак, что гоблины рядом. Вместо письма была золотая женская сережка с изумрудом, короткий намек, что есть чем заплатить. «Все к ущелью!» — скомандовал я пареньку, что принес не топыря. «Буди Озвура, буди всех, к нам гости!» «Ваша милость, а может, возьмем у тварей, отомстим за смерть благородных дам?» Набравшись храбрости, начал говорить паренек, смотря на золото. «Делай, что тебе велено, дурак! Золото мертвым не нужно, а мы будем мертвыми, если обманем!» Паренек убежал будить рыцаря, а я задумался. Хреново, если все так же думают, как и этот паренек. Месть и золото зачастую неразрывные понятия. Через 3 часа я встречал гоблинов на стене, перегораживающей вход в ущелье и в коридор смерти. Батя был перестраховщиком, такие укрепления отстроил. Но и на старуху бывает проруха. Гоблины пришли только под утро, мы их ждали. Всего их было около 4 десятка. Шли груженные мешками. По всему хорошо сходили. «Кто тут шарюхти? Айда к воротам!» Орал Верт, перековеркав имя шамана. Гоблину открыли калитку в воротах. Калитку пропустили только 3. Но даже мне, чужаку, понятно, что из этих 3 только 1 воин, 2, похоже, ученик шамана. 2 шамана на нашу грядку — это весомо. Побить их побьем, но и потери будут. «Добро пожаловать, Хар Ютши!» — попытался я сгладить неприятные моменты. «И тебе добро, Ваден Духорка!» — ответил мне шаман. «Скотина, лучше бы промолчал. Так меня подставил. У меня и так натянутые отношения с местными, а тут такое погоняло. Не знаю, как по-вашему. Идут за нами близко. Ветер, Озвур, коридор. Хелми, Гевур, встречайте. Харьючи, следуйте за мной». Ситуация с прибытием гостей была уже обсуждена, и все знали свои роли. «Доверяй, но проверяй». Гоблины, кроме шамана и его сопровождающих, будут в коридоре смерти. В долину мы их не пустим. За пределами долины ждут преследователи. Пойдемте, Хар-Ючи, нам есть о чем поговорить». Переговоры с шаманом не были чем-то особенным. Сели в хате, немного выпили вина. Я, если что, кровный брат этого шамана. Для них это важно, да и для меня, если разобраться, не пустой звук. Если кто думает, что я слишком беспечный, то гоблины в коридоре смерти, а не в самой долине, а там и десяток тысячу сдержат. Да, рядом со мной сидит шаман, но шаман, воин и ученик — это не та опасность, чтобы в избе самим с ними не разобраться. Куда вы лезете, не зная тонкостей? 40 гоблинов — это не угроза для долины, так что коридор смерти — это скорее формальность. Говорили мы с Хар-Ючи в основном про набег. Взяли они подворье рыцаря, все, что смогли, утащили. Серьги жены рыцаря, наверное, самое ценное, не считая немногочисленного золота. Про судьбу женщины я дипломатично промолчал. Война все спишет. Люди на войне не лучше. Я знаю, о чем говорю. Я видел, что в пограничье делают с гоблинами. Их за разумных не считают. Гитлер и Бухенвальд — это мелочь по сравнению с тем, чему они подвергаются. Кратко, набег оправдал себя. Их искали на границе, а они прошли в Подбрюшье, там, где воинов почти и не было. Добыча подвела, но кто бы и сомневался, всего лишь рыцарь. Впрочем, гоблины, оголодав по весне, и этой добыче рады. С этого момента расспросов я и включился в торговлю зерном. Взять у гоблинов почти нечего. Редкое серебро и тем более редкое золото не окупают поставок продуктов. Однако изделия шаманов сами по себе стоят весомые суммы, за них и шла торговля. В какой-то момент подключился Раск. Я его взял на переговоры, посчитав, что купец умеет добиться большей выгоды, чем я, средний менеджер в прошлом. Излишки зерна уйдут в Саурунг. Плата, добыча с набега и магические поделки шамана. Оценку поделок я оставил на Гаоме. Приедет, сам обсудит, что идет и по какой цене. Не нам с Раском соваться в дебри нам неизвестного. Между делом я поинтересовался, как меня нашла летучая мышь, и сможет ли Хар-Ючи сделать такой же вместо голубиной почты. Ответ меня отчасти порадовал, зад прикрыт. Отчасти огорчил, такое он сделать не может. Одно дело сообщение между шаманами или теми, кто с ними смешал кровь, в прямом смысле слова. Другое дело. Кому привязки нет? Так что быструю связь относительно Средневековья придется забыть. Утром я решился, уезжаю из долины, я решил принять бой с преследователями гоблинов. Лучше самому ударить, пока нас много, чем ждать преследователей. Мы готовились выйти в поле. Глава 5. О подлостях войны и превратностях пути. Мы стояли, перегородив вход в ущелье Малого Пути. Это смешно, сотни былых, престарелых ополченцев в лохмотьях против конницы. Всадники не смогли догнать гоблинов. Зеленые лопоухие недомерки уходили лесами, куда там конницы догнать. Но тут на поле легкой конницы все карты в руки. 60 всадников или около того — это немало. При обычном раскладе 5 ополченцев примерно стоят одного легкого всадника. Но тут наша земля. Я надеялся, что на нас бросятся. Это наша земля, мы тут хозяева. Сами мы в атаку не можем пойти, это заведомо поражение. Но вот встретить еще как можем. Нас 117 человек в трех шеренгах. Первый ряд специально одеты в лохмотья, второй ряд копья, третий ряд тоже копья и щиты. Но издали не видно, что они в приличных доспехах и со щитами. По флангам на земле лежат лучники. Сзади строя лежат мои 22 арбалетчика с гномьими машинками. Они все и зарешают. Харьюджи и его ученика я не беру в расчет. Они страховка на всякий случай. Мы ждали. Солнце встало и светило нам справа. Вот и все. Сейчас решается, стоит ли мне уезжать за титулом или стоит затихариться и забыть про титул. Конница рванула вперед, как только мы построились в клин, выехав из леса. Я сидел на колбаске и успокаивал себя, что легкая конница — это не тяжелая конница. Пехоты у илмарцев почти не было. Ну, не считать же за пехоту десяток слуг или кого-то другого. Как они вообще за конями умудрились не отстать, явно двухжильные. Мои стоят. Вижу, что срут под себя, но стоят. Рано, еще рано. 200 метров поля. Конница идет шагом. Пускать коней на прорыв сейчас — это измотать их силы. 150 метров. Мои колеблются, но стоят. 100 метров. Конница неспешно начинает разгон. Пока еще не разогнались в полную силу, но гул копыт по земле уже стоит. Гул людских голосов. Кто-то кричит соседу заткнуться. Кто-то тихо скулит. Кто-то рычит, пряча свой страх даже от самого себя. 80 метров. 50 метров. Пошли в полную силу. Теперь, парни, держитесь. «Смерть Илмару!» — ору я. «Смерть Илмару!» Вторит мне строй, разноголосо, с запозданием, но вторит. Не то чтобы мне нужно было это орать. Вру, это мне нужно, но это и им нужно больше. Это нам нужно. Мы орем, чтобы не было страшно. Мы орем, чтобы знать, зачем мы тут. Мы орем, чтобы не побежать. Сейчас я жалею только об одном. Жалею, что слишком поздно дал заказ на чеснок. Он мог бы нас спасти, но на начало битвы он далеко, и его все равно не наберется на то, чтобы засеять поле. Все относительно по-честному. Мы слабее, но мы дома. За 30 метров мои начали перестроение. Третий ряд стал первым, встали на колено, щиты под углом 60 градусов. Второй ряд уперли копья в землю. Бывший первый, а теперь третий ряд положили копья на плечи первого ряда. 3 ряда копий. 20 метров встают мои арбалетчики. 10 метров. Мои опаздывают, но начинают стрелять. 22 крепостных арбалета — это вам не баран чихнул. Выстрел пробивает тяжелого латника на вылет за 100 метров, а тут только 10 метров. Слитный залп и пипец острию клина конницы. Центр строя конницы попадал. Кони, кувыркаясь, ломая ноги, летели по земле на моих парней. Парни, сжав яйца в кулак, стояли щетиной копий. Спустя 2 удара сердца на наши фланги навалилась конница. Центр лавы образовал запруду из всадников, агонизирующих поломанными костями под подстреленными лошадьми. По флангам навалилась конница, задние ряды клина, лавы, но они почти ничего не решали. Несколько лошадей еще пролетели по телам моих парней, но за строем, поломав ноги, бились в конвульсиях. Мой центр пошел на прорыв. Били вперед и по флангам, били со стервенением быдла, мстящего за былое, били по всем. Какие там пленные? Лошадей не жалели. И кто не жалел? Крестьяне не жалели. «Бей!» Несся над небом протяжный вой. «Уя!» Прорывался на общем фоне чей-то подсердечный возглас. «Замать-тити!» На грани слуха слышен был чей-то крик. Лучники и шаманы не потребовались, все решила пехота. «Бей!» Несся над небом общий вой. Обходя трупы, смотря как с них снимают все самое ценное, я жалел этих мальчиков. Малолетки сгорели зазря. Это неопытные воины. Это мальчишки, вчера надевшие рыцарские шпоры. Дураки. За что погибли? За чужую землю, за идеал славы? Дураки. Мне жаль, но лучше вы, чем мои. Харьюджи, твои к лесам привычные. Твои могут проверить, все ли тут? — спросил я, Мне лишние свидетели бегства гоблинов не нужны». «Сделаем», — коверкая язык, ответил гоблин. «Я уезжал из долины на подъеме. Контракт с гоблинами и часть магических безделушек у меня с собой на продажу. Из важного только барабан, такая штука, в которую бьешь, и стрелы летят мимо носителей ожерелий. Мой браслет — это штучная работа. А тут коллективная защита, правда, увязанная на барабан, а не как у меня, на удар. 14 ожерелий в комплект к барабану, большего просто у Хар-Ючи не было. С его бойцов сняли комплект, им через леса не так нужно, как нам. В ответ мы отдали зерно, 6 или 7 телег, точно не знаю. Торговался Раск. Купец помимо артефактов выторговал все золотые украшения, чуть позже конфискованные мною за исключением его доли. Раск показал себя полезным человеком, и потому он с двумя помощниками едет с нами. Я сказал, что их трое, но это слабо сказано. Эти трое ведут по лесным тропинкам 11 лошадей, груженных оружием и доспехами. Не спорю, что мои люди купцу помогают, но факт, что в караване не 3 бойца, а 11 груженных лошадей. Всего нас 21 человек, если считать меня и купцов. Ах, да плюс Верк, сын упертого рыцаря. Так что нас 22. Корверк хмуро косится на меня на привалах, но против воли отца открыто не идет. Не спешит выразить мне свое несогласие. И чуть не забыл. К общему числу гуманоидов стоит приплюсовать 5 гоблинов. Они наши провожатые по лесным тропинкам. Толково говорит на людском только один, но это лучше, чем совсем без них. «Зачем?» — только и спросил меня Верк на привале. «Сам не понимаешь?» «Что понимаю?» «Он желает тебе лучшего». «Гад, услал!» «Не говори так, щенок!» — случайно вырвалось у меня. «Зажрался, дурак!» «Он тебе добра желает!» Корверк напрягся еще чуть-чуть и, кажется, бросится на меня. Надо его остудить. «Подумай, мальчик, почему он так сделал?» — сказал я, прежде чем Верк сорвался. «Думаешь, расстроил твою свадьбу с Изрой? Не пара тебе дочь предателя? Думаешь, что он отослал тебя подальше от бабы в столичные бордели? Вроде как найдет другую, образумится? Мелко копаешь, мальчик!» Верк молчал и только сопел. «Не знаю, что его сдерживало, чтобы не броситься на меня. Послушай меня, я же тебя услышал на балу. Теперь ты меня послушай», — сказал я и начал осторожно подбирать слова. До этого я его провоцировал. Лучше его в самом начале пути отослать обратно, чем терпеть весь путь. «Отец спасает тебе жизнь. Он не уверен, что к нашему возвращению будет куда возвращаться». Корверк опустил глаза. Его ломало от противоречивых стремлений дать мне в рыло или понять меня. Я его понимаю, сам был молодым. «Если все будет хорошо, то никуда не денется твоя Изра». Он встрепенулся и посмотрел на меня зверем. «Не рычи на меня, мальчик. Изра в любом случае будет жива. Ее отец гнида, но он ее в любом случае спасет. Вспомни, кто сделал ваш брак возможным. Это мое условие заставило Сутора согласиться на брак. Хочешь что-то сказать?» «Нет, ваша милость», — промямлил парень. «Тот же мне парень, ему около 20. Я его парнем называю чисто условно. Здоровый лоб, взрослый мужик, но малолетка относительно меня. И потому парень. Не ссы, прорвемся. Пусть несогласные в нашем миролюбии захлебнутся кровью». Я хлопнул его по плечу и так нелепо попытался пошутить. Путь до форта Куэна занял неделю, в смысле 7 дней, а не местную неделю из 8 дней. На день быстрее, чем в прошлый раз. Возможно, дело в том, что гоблины вели по другим тропам, а может, все банальнее. Есть разница ехать по звериным тропам, когда снег еще лежит в лесу, или по относительно нормальной почве. За неделю особых событий не было. Мы дважды нарывались на патрули диких рас. В первый раз от гоблина, второй раз встретили одинокого орка. В обоих случаях Чияр, главный от гоблинов, о чем-то лопотал на своем, и мы расходились миром. В Куэну мы ехали по двум причинам. Во-первых, так безопаснее. Во-вторых, мне надо уволиться, а то у меня бумага о ранении, а она в столице не будет работать. Быть дезертиром не хочется. Корсе Адрус, который по бумагам сопровождает меня на лечение, тоже не рад быть дезертиром. Так что форт нам не миновать. Гоблины нас покинули за полдня до форта. Дальше им рискованно идти. Я их понимаю и не стал настаивать на сопровождении. Вместе с гоблинами я отослал трех пареньков-диверсантов. Спустя неделю пути я понял, что они слишком зеленые. Убивать людей легко, спланировать операцию легко. Сложнее быть по-настоящему диверсантом. Да и подыхать им еще рано. Не пожили. Так что тут компромисс совести и рационализма. Пускай живут. В долине им по-любому найдется применение. Форт Куэна. Казалось, как я покидал эти места, прошла вечность. А на деле около полутора месяцев. Сколько всего за это время произошло? Спи спокойно, Корантеро. В форте Куэна мы особо долго не задержались. Я оформлял бумаги об оставлении службы. Раск успел в части продать двух лошадей и в деревушке при форте купить телегу под товары. Остальных лошадей он решил не продавать. Тут в глуши за них цены не дадут. Купец решил приберечь скотину на потом. Я, узнав о его торговле по факту, только пожал плечами. Он купец, ему виднее. Я между делами встретился с Тордом, магом форта. Он как-то попалил меня на использование контрафактной мази орков. В общем, он хоть и маг, но не из их гнилой братьи. Показал ему некоторые безделушки на продажу, так сказать, приценился. Торт долго смотрел на поделки гоблинов, потом не менее долго смотрел на меня. «То, что это запрещено, ты знаешь?» «Знаю». «Я этого не видел». «Да я знаю, что ты этого не видел. Ты мне другое скажи. Почем продать можно?» «Это ерунда. За десятку оба уйдут. Это 20. А вот это вообще никому не показывай. Такое просто так не продают. А снять с трупа нельзя. Ты меня понял?» «Спасибо, Торт. С меня причитается. Все, что смог выдавить я из себя». «На меня не ссылайся. Считай, что я этого не говорил. Сгинь отсюда. Чувствую, сегодня в таверне мне будет пиво бесплатно, сколько бы я ни заказал». «Я понял. Спасибо». «Иди уж». Мы с Адрусом после визита к командиру еще немного выпили в трактире, обмывая свои увольнения. Я оплатил на 4 серебра счет на выпивку для Торда, сомневаюсь, что он на большее выпьет. В таверне мы не рассиживались, 19 человек — это перебор для моего кошелька. Я это к тому, что после недели пути сам Бог велел проставить пиво своим людям. Не сделай я этого, меня не поняли бы. Трех купцов я за своих не считаю, да и вообще это еще они мне должны за сопровождение. Впрочем, на ночевку в таверне остались только Адрус, Гумус, Верк и я. Остальные разбили палатки в поле, перетерпят, деньги имеют обыкновение быстро кончаться. Посещение форта несло и негативный эффект. Парни узнали о делах в государстве. Для нашего пограничья слово «война» — это пустой звук. У нас тут постоянные набеги, 2-3 года не проходят без них. А тут такое событие — война. Мои парни с наивностью обособленных обществ принимали каждую байку за чистую монету. В замкнутых обществах нет вранья, воровства и особо жестких убийств. За такое община три шкуры сдерет, как только прознает. Хотя и перегибы бывают, как же без них. Не случайно у городских деревенские считаются дурачками. Так вот, моим парням излишне проехались по ушам в таверне у форта. Форт Куэна Если разобраться, такая же глушь, как и мое баронство, но есть разница. До форта доходили последние слухи о войне. А мое баронство на осадном положении было лишено даже этого испорченного телефона. Есть такой анекдот про Пушкина, что пришел в бар выпить кружку пива. Первый рассказывал второму, что видел Пушкина, пьющего пиво. Третий рассказал четвертому, что сам бухал с Пушкиным. Десятый рассказывал одиннадцатому, что ужрался с Пушкиным. 99-й рассказывал сотому: иду, ночь, поле, в поле стоит дуб, а на дубу сидит голый Гоголь и дрочит. Примерно так же обстояло со слухами о войне. Настроение в отряде подавленное, слухи пугают не только моих, но и меня. Пойди разберись, что из сказанного вранье, а что правда. Дальнейший путь до столицы мало чем примечателен. От Коэна мы ехали по дорогам, не скрываясь. Дороги не то чтобы совсем вымерли, но движения было мало. Одно слово — война, торговля замерла. Тряпка флага у гумуса белая, сова на синем фоне, на безветрии мнется к древку. Раск с его телегой нас тормозил, но не бросать же его. Бросать свои кровные деньги? А Друс имеет какую-то крестьянку рядом от дороги, та вроде не против. Ну, кем же надо быть, чтобы бабу отправлять пасти овец? Как-то так прошло 5 дней. На 6-й день мы приехали в какой-то городишко Блостбаль, если не переврано название на карте. Тут мы задержались на сутки. Раск продавал трофеи. Распродал большую часть вьючных лошадей, да и просто собирал слухи. Мы же большей частью собрались в таверне. Заняли 4 стола. Дружина, Могр, помощники Раска и он сам вместились за 3 столами. А Друс, я, Верк, Гумус и Гевур за отдельным столом. На фоне местных мы, конечно, выделялись. 19 незнакомых рыл плюс 3 рыла в мелком городишке — это событие. Впрочем, скоро про нас забыли, и разговоры в таверне вернулись в русло привычных. Я прислушивался к говору. Говорили о всяком. У кого-то жена вроде как ходит на сторону, он бьет ее, но толку мало. Пьяный калека опять воевал в своем последнем бою. Выло проклинал себя, что последнее движение рукой было навстречу, а не в бок, как нужно было. Парочка подмастерий костерили мастера. Крестьянин с сыном спорили с кем-то о цене привезенных дров. «Ваша милость», — обратился к Корсе, хозяин таверны, безошибочно определяя самого знатного среди нас за столом. «Извольте отведать бобровых хвостов. Только сегодня поймали. Лучше нас их не умеют готовить». «Подавайте на двоих», — со спесивым лицом небрежно отцедил сквозь губы Адрус. Переглянулся со мной и поправил себя. «На 3, на 5. Гумус, куда я без него? Гевур, хоть и вор, но свой человек. А на таких мелочах и проверяется, на кого лучше работать. 5-й, само собой, Верк. Сын рыцаря, это вам не насрано». Спустя несколько минут нам подали хвосты. «Вот ведь мерзавцы. Они все приготовили заранее. Мерзавцы, потому что заранее знали, что спесь дворян не позволит отказаться от блюда дня. Бобровые хвосты считаются деликатесом. По вкусу напоминают жирное рыбье мясо. В тавернах бобров подают не каждому, дичь как-никак. Мы неспешно ели. Я с каменным лицом делал вид, будто не впервые ем бобра. Гумус не стеснялся и уплетал за обе щеки. Корверк, похоже, уже пробовал бобров, и потому ему было безразлично. По Гевуру было непонятно, что ему выпадало за жизнь. Нашу трапезу стало разбавлять тихое бренчание по струнам. В этой забегаловке что, есть свой музыкант? «Уважаемый публик, позвольте представиться. Я мэтр Вир Оур Ледроу. Волею богов и ветров принесло нас всех под здешний кров. Да будут благословенны труды наши. Позвольте спеть о самом главном, о том, что всех нас не минует или не миновало. О любви!» Звонкий голос Бажды несся по таверне. Я уже порядком выпил, и мне песня о любви не в тему. Скотина такая. Мне только не хватало бывших и мертвых воспоминаний. Тварь. Но он в этом не виноват. Он не знает, что не каждому довелось. А кому довелось, не каждому удалось сохранить. Барт рвал глотку на лирике. Как я понял, он пел о благородной даме, что не дождалась своего рыцаря из похода. В общих чертах слава воинам, слава верности и чести благородных дам, слава прекрасному чувству любви. Понятно, на кого была ориентирована песня. Я хоть и не все слова понимаю, но главное и чувствую. Пожертвуйте, благородные господа, монетку лучше из золота на нужды мельпомены. Корверк прогрузился, не иначе Изру припомнил. Гуму смотрит восторженным взглядом, походу возомнил себя рыцарем из баллады. Даже Адру, захмелев, топчет правой ногой под столом в знак одобрения. Примечание. Топот правой ногой – местный знак одобрения, аналогичный рукоплесканию. Левой ногой – порицание. Конец примечания. Только мы с Гевуром более цинично смотрим на жизнь. Меня жизнь не раз обламывала, да и его, думаю, так же. «Не рви струны!» — услышал я свой хрипящий голос. «Это хреново, меня опять по пьяни заносит. Спой! Не о любви! Спой! О главном!» Каким каркающим кажется мой голос на фоне его голоса, но мне все равно. Хочется что-то выразить, прокричать, но что, я и сам не знаю. Кто бы мне подсказал? Наверное, стресс последних 2 месяцев меня поймал, подловил. Барт долго собирался, перебирал струны местной балалайки. Перебирал струны от лирики до боевых маршей, что само по себе нелепо на струнных. Я не сразу понял, что так он подстраивается под меня. Это и есть игра на контрастах, когда выбираешь одного и по нему ориентируешься. Барт в качестве ориентира выбрал меня, что и неудивительно, своего единственного критика. Запел. О чем он пел, я не особо понял. Я слушал музыку. Не сразу я понял, что он пел. О матери, о детях, что сгинули, но не забыли о матери, об одинокой старушке. Скотина, попал, подобрал струны под мою пьяную душу. Не знаю, что дальше было. Помню отрывками. Скотина я такая пьяная, накушался. Коре! За спиной вопит мой гумус, который, зная меня, подозревать может все, что угодно. Вспышка памяти, провал памяти, отрывок памяти. Я стою рядом с бардом, тискаю музыканта. Провал в памяти. Озарение уже за столом. Мы сидим с бардом за нашим столом. Я поднимаю морду от стола, он бренчит по струнам, что-то поет. Гумус трезв. Почему он трезв? Эта зараза при любом случае напивается, хотя это не его вина. Он молод, и ему немного для счастья надо. Гевура нет за столом. Верк такой же пьяный, как и я, а Друс пьет пиво. Осматриваюсь по таверне. Моей дружины за столами почти нет, но несколько вполне трезвых сидят за столами, почти не пьют и не едят. Надо будет потом выразить свое поощрение Могру. Похоже, это его идея — пасти меня пьяного на всякий случай. «С возвращением!» — огласил чуть ли не на всю таверну мое отрезвление Адрус. «Без тебя не так интересно». «Что угодно вашей милости?» — спросил меня Барт. «Интересно, я говорил, что я претендент на баронство?» «Откуда он знает, что я могу быть милостью?» «Ой, и все!» Косо ворочался мой язык. «Он что-то играл, я пил, догонялся до прежнего состояния. Сушняк прошел, в мозжечок бьет алкоголь, а потом я вырвал местную балалайку из рук барда. Что на меня нашло, сам не знаю. Хотел, наверное, что-то сыграть. Но какое там сыграть на незнакомом инструменте? В моем-то состоянии?» Передернув по струнам, я вернул балалайку барду. Не мое это. И запел акапелла. Честно, изначально я хотел спеть об одном. Даже пытался перевести на местные русские слова, но запел о другом. Но хоть убей, не помню, что я пел. Смутно догадываюсь, что пел на русском. Меня не перебивали, дали выразиться наболевшему. Да и сам я понимаю, что дал маху. Но мне дали спеть на чуждом для них языке. Господа, простите меня, я накушался, простите, что? Да, мля, просто простите. Высказался я за свой позор откровенности. Курсадрус что-то невнятно пробурчал. Гумус спал под мой тихий вой. Ритм даже чуждых слов — это всегда ритм. Тихий ритм убаюкивает. Барт спросил по теме, о чем я пел. Я как мог перевел песню. Музыкант выслушал мой косячный перевод, что-то настраивал, подбирал и запел. Он пел на местном мою тему. Да, косячно, да, с недочетами, но пел. Тут я понял, что это судьба. Ты куда двигаешься? Поедешь с нами в столицу? Туда и едешь. Тем более езжай с нами. Как там тебя? Вир, Оур? Дал же бог имечко. Вир, я беру тебя под свою руку на время пути до Шакти. Произнес я традиционную форму покровительства дворянина.